Самолет взлетел почти без разбега, будто подпрыгнул. Земля косо ушла вниз. Минут 10 Алёшка привыкал к полету. Он и раньше летал на Ил-18. Но там было совсем не то. Почти ничего не видно. И даже незаметно, что летишь. Только над морем и при посадке слегка покачало. А здесь все иначе. Вверху небо с пушистыми облаками. Внизу зеленая земля с темным лесом и светлыми лугами. А по сторонам горизонт, синий, туманный и такой громадный, что на земле и представить нельзя было. Самолет иногда клонился то на одно, то на другое крыло. Порой начинал проваливаться, будто с крутой горки скользил. Но это было совсем не страшно, даже весело. Мотор стрекотал, как швейная машинка. За стеклами шумел встречный воздух. Алёшка посмотрел на летчика, но увидел только его затылок и дочерна загорелую руку на рычаге управления. «Летчик, ты где так загорел?» «Здесь!» — отозвался летчик, не обернувшись. Поднял руку и щелкнул по стеклу колпака. «Это органическое стекло. Оно пропускает все лучи, не то что оконное. Ты часто летаешь?» «Приходится!» «Это ничего, что я с тобой разговариваю. Может, во время полета нельзя?» Летчик повернул голову. Он улыбался. «Можно, только мне плохо слышно. Мотор мешает. Если хочешь, иди сюда». Между пилотским креслом и стенкой кабины был узкий промежуток. Алёшка протиснулся туда и сел на корточки. Впереди покачивался горизонт. Прямо в лоб били солнечные лучи. Алёшка жмурился. «Тебе не мешает солнце?» — спросил он у летчика. «Я привык». И правда, его светлые серые глаза смотрели вперед без прищура. В них блестели два крошечных солнышка. «Твой самолет, правда, не разбивающийся?» «Конечно. На нем хоть что можно делать. Хочешь, попробуем?» «Хочу». И в этот же миг самолет провалился. Земля и небо завертелись со страшной скоростью, а сердце у Алёшки прыгнуло в желудок. Алёшка зажмурился и сцепил зубы, чтобы не заорать во весь голос. И тут полет выровнялся. Алёшка открыл глаза. Они летели совсем-совсем низко. Под самолетом проносилась желтая дорога. Самолет стал набирать высоту. Алёшкино сердце бухало, как большой оркестровый барабан. «Фух!» — сказал Алёшка. Лётчик весело посмотрел на него. «А ты молодец! Я думал, ты испугаешься, а ты даже не крикнул!» «А далеко до Ветрогорска?» «В сумерках прилетим!» «А нельзя постараться, чтоб пораньше? Мне надо успеть в музей. Вечером его, наверное, закроют. Бесполезно стараться». «Почему?» «Ну, понимаешь, ты же в сказку попал. Здесь много всяких правил. В Ветрогорск всегда прилетают после заката». «Послушай, а ты по правде летчик? Самый настоящий? Ты только не обижайся». «Я нисколько не обижаюсь. Ты ведь не испугался лететь со мной?» «Я и сейчас не боюсь. Мне просто интересно. Ты так же работаешь, как взрослые пилоты?» «Ну, нет, не совсем. Я летчик для особых поручений». «Но ведь особое поручение самое трудное?» «Не обязательно. Просто они особые». «Послушай, а как ты стал летчиком для особых поручений? Или это секрет?» «Нет, не секрет. Я могу рассказать, если тебе интересно. Только давай залетим сначала в Антарктиду. Не бойся, время еще есть». Алёшка решил больше ничему не удивляться. Он только сказал: «Там ведь, наверное, очень холодно». «Нисколечко». Они пролетели еще немного, и самолет стал вдруг снижаться над громадным зеленым пустырем на краю городка, приземлился и почти застрял в сорняках. Летчик откинул колпак и прыгнул в заросли. Алешка следом. У него слегка затекли ноги, и он потоптался, чтобы разогнать кровь. Потом деловито спросил: «Вынужденная посадка?» «Прилетели». Алёшка сперва не понял, потом оглянулся, поморгал и все-таки сказал: «Какая же это Антарктида?» Кругом были репейники, конопля, полынь. От полыни горько пахло летним зноем. На горизонте в сизой дымке виднелся городок. И была тишина. Такая была тишина, что даже старательная трескотня кузнечиков не могла ее поколебать. Наваливалась эта тишина отовсюду и словно в плен брала. Недалеко от самолета, в зарослях, торчали остатки дощатого забора и два столба с полуоторванной калиткой. Летчик подошел к столбу, прислонился и шепотом спросил: «Слышишь, как тихо?» «Да, как на другой планете. Или как в Антарктиде, когда ее еще не открыли. Но это ведь все-таки не Антарктида?» Летчик не ответил. Он посмотрел вдаль и спросил: «Видишь, там город? Это город колокольцев. Мы там жили». «Кто мы?» «Иди сюда». Алёшка подошел, а летчик отодвинулся от столба, и на старом дереве стали видны четыре имени. Их когда-то вырезали ножиком: Антон, Аркашка, Тима, Данилка. «Антон — это я, а остальные — это были мои друзья». «Были? А теперь?» Летчик поднял на Алёшку серьезные глаза. «Хочешь, расскажу?» Алёшке стало тревожно, и он торопливо кивнул. «Мы здесь играли. Это была наша страна. Вот смотри. Ант-Арк-Ти-Да. Первые слоги наших имен вместе соединишь, и получается название. Конечно, это не настоящая Антарктида. Да в настоящую нам и не хотелось. Нам хорошо было здесь». Да, им было очень хорошо, когда они собирались вчетвером. Большеглазый маленький Антон, который чаще всех говорил шепотом и больше всех придумывал. Коренастый, деловитый Аркашка, худенький, белобрысый Тима, музыкант, и веснушчатый, золотоволосый Данилка, верный друг и веселый художник. Им было хорошо на этом громадном пустыре, хотя кругом рос только всякий бурьян, да стоял старый забор. Но стоило захотеть, и пустырь превращался в неизведанную страну с лесами, горами, морем и даже подземными пещерами. И все это не придуманное, а по правде. Потому что где-то здесь, над пустырем, витала старая-старая и вечно молодая сказка. Только никто из четверых друзей об этом не догадывался. Они просто играли, вот и все. А по вечерам, устав от игры, они сидели на остатках забора, плечом к плечу. И в один из таких моментов Антошка сказал: «Самое хорошее, знаете что? То, что мы живем в одном городе, все вместе. А то как бы мы жили на свете?» И тишина наступившая после этих слов, и вправду была лучше всего на свете. Нет, они ни разу не поссорились. Случилось другое. Если бы я знал, я никогда, ну ни за что в жизни не согласился бы ехать в лагерь. Но я же не знал, что так выйдет. Родители уговорили, сказали, всего на 3 недели. Я, конечно, 3 недели не выдержал, вернулся через 2. Только все равно опоздал. Их уже не было. Кого? Аркашки, Димы, Данилки. Понимаешь, они разъехались по разным городам. Все в раз. Я и сам не думал, что так может быть. Все в раз. У Аркашки отца перевели работать на стройку в Голубые холмы. Тимкиных родителей пригласили в новый театр в Ясноград. Они артисты. А Данилку мама увезла в деревню. Нет, если бы я только знал. А что бы ты сделал? Ну, не уехал бы ты в лагерь, а ребят-то все равно бы увезли. Ни за что! Мы бы что-нибудь придумали. Просто взялись бы за руки, и никто бы нас не расцепил. Когда мы вместе, мы все могли. А тут это я во всем виноват. Алёшке показалось, что летчик сейчас заплачет. Ну что ты, не так уж ты виноват. Антошка глянул на него и задумчиво проговорил. Я знаю, что не так уж, потому что потом я сделал все, что мог.